подорогам шли, по дорогам, по дорогам из слез, по дорогам из грез, мокрая трава за порогом, грешные люди, по дорогам, по дорогам без слез, по дорогам из грез, изумрудное солнце светили поклоны земные били там, где дятлы молятся Богу, по дорогам шли, по дорогам из слез, по дорогам из грез, по тавернам искали истину, расплескали янтарные вина пьяных девок, угарно искренних одевали в сердца сильные, по дорогам шли к беспросветной колодцы, но вода в них горька, строили дома, дома без окон, лечили болезни, которых нет, зажигали свет на ярком солнце, по дорогам шли к беспросветной любви. Еще один город, где птицы садятся на провода, еще один дом, откуда гонят больных, еще одно небо, где не горит звезда, еще один суд, слепо глупо.